Часть первая. Как ты дошел до такой жизни? Глава первая. Это не я, это мое подсознание. Ты — жертва правил, по которым живешь. Дженни Хольцер. Художник-мыслитель, кладезь талантов. Много лет назад со мной произошел жуткий случай в боулинге. Мы с друзьями заканчивали напряженную партию. Я так старалась устроить великолепное шоу из своего последнего броска. Громко объявляла о своей неминуемой победе, пританцовывала, кружилась на подходе. Что даже не поняла, где оказались мои ступни, когда я опустила шар. В тот момент мне суждено было узнать, насколько серьезно боулинг-сообщество наказывает тех, кто хотя бы одним пальцем заступит за линию. Они смазывают маслом, воском или еще какой-то скользкой субстанцией всю дорожку. Стоит игроку случайно пересечь границу в попытке сделать идеальный бросок с подкруткой, как ноги несчастного вылетают вперед, а задница плюхается на поверхность, на которой даже брошенный сверху шар для боулинга не в силах оставить ни единой трещинки. Пару недель спустя я валялась на кровати с парнем, имя которого узнала меньше минуты назад, и объяснила ему, что после того несчастного случая просыпаюсь посреди ночи от мучительной боли в ступне. По словам моего врача, это происходило из-за защемления спинного нерва. Теперь, чтобы спокойно спать по ночам, мне нужен новый, более жесткий матрац. «А у меня тоже ступни болят, когда я сплю», — отозвался он. Потом приподнялся с намерением дать пять. Я не стала ему отвечать. И не только потому, что без восторга отношусь ко всем этим «дай пять», просто он меня бесил. Поиски подходящего матраца и так казались занятием крайне странным и смущающим. Ты ложишься боком с подушкой между ног, провоцируя пялиться на себя всех присутствующих. Но то, что мне приходилось делать это вместе с продавцом, лежавшим рядом со мной и напрашивавшимся на «дай пять», не лезло ни в какие ворота. Я не могла не заметить, что остальные продавцы просто вставали около кровати, выбранной покупателем, засыпая его информацией о матрацах, пока их клиенты принимали различные позы. Этот же улегся на спину рядом со мной. Скрестил на груди руки и принялся вещать, уставившись в потолок. Будто мы с ним находились на отдыхе в летнем лагере. Да, он был довольно милый и невероятно много знал о пружинах, латексе и полиуретане с эффектом памяти. Но черт меня дери, я никак не решалась повернуться на бок из опасения, что он пристроится ко мне сзади. Может быть, я проявила излишнее дружелюбие? Может, не следовало спрашивать, из какого он города? Может, он подумал, что я имела в виду нечто другое, когда похлопала рядом с собой ладонью, чтобы проверить на ощупь верх чехла. Мне следовало бы потребовать, чтобы этот Боб из фрик-шоу убрался с чертовой кровати. Или найти другого помощника, вместо того, чтобы потихоньку смыться и лишить себя единственной в ту неделю возможности заняться поисками матраца. Но я не хотела никого смущать. Я не хотела смущать его. Примерно так в моей семье было заведено вести себя в любом дискомфортном взаимодействии. Наряду с безотказным методом «беги в противоположном направлении» в набор инструментов для конфронтации также входили следующие: «замри на месте», «заговори о погоде», «отключись» или «разразись рыданиями» в тот момент, когда тебя уже не могут услышать. В отсутствии навыков поведения в ситуации конфронтации нет ничего удивительного. Особенно если учесть тот факт, что моя мать происходит из рода так называемой «белой кости» — белых американцев-протестантов англосаксонского происхождения. Ее родители держались традиционного мнения, что детей должно быть видно, но не слышно. Они смотрели на демонстрацию любых эмоций с тем же испуганным пренебрежением, с каким в этой среде обычно относятся к дешевому виски и образованию, полученному не в лиге плюща. Да, моя мать каким-то чудом сумела создать дом, наполненный теплом, любовью и смехом. При этом мне потребовались годы, чтобы научиться начинать предложение фразой, от которого кровь стынет в жилах. «Нам надо поговорить». Это я вот к чему. Ты не виноват, что такой недоделанный. Но ты будешь виноват, если таким и останешься. Когда ты с воплем явился на этот свет, ты был комочком радости, не способным делать ничего иного, кроме как пребывать в текущем моменте. Ты не имел понятия, что у тебя есть тело, не говоря уже о том, что его следовало бы стыдиться. Когда ты обводил мир взглядом, все в нем просто было. Если какой-то предмет оказывался рядом с твоими губами, ты засовывал его в рот. Если он был рядом с рукой, ты его хватал. Ты был просто человечком, человеческим бытием. Исследуя и расширяя свой мир, ты получил от окружающих людей сообщение о том, как он устроен. С того момента, как в тебе проснулась способность к восприятию, они принялись пичкать тебя представлениями и убеждениями, запаса которых хватило бы на целую жизнь. И многие из них не имели ничего общего с тем, кто ты есть на самом деле. Или даже просто с истиной. Наш мир опасен. Ты слишком толстая. Размер имеет значение. Здесь не должно быть волос. Учиться в колледже важно. Музыкант или художник — это не настоящая профессия. И так далее. Главным источником этих сведений были, разумеется, твои родители, которых поддерживало общество. В процессе воспитания родители искренне старались защищать тебя, наставляли на путь истинный и любили всем сердцем, заодно передавая тебе убеждения, которые переняли от своих родителей, которые те, в свою очередь, переняли из своей семьи и так далее. При этом многие из этих убеждений не имели ничего общего с тем, кем на самом деле были твои родители или тем, что на самом деле истинно. Я понимаю, в моем изложении это выглядит так, будто все мы сумасшедшие. Но если честно, это так и есть. Большинство людей живет в иллюзии, основанной на чужих убеждениях. Пока не проснутся. Что, как я надеюсь, произойдет и с тобой. Вот каков механизм. У каждого из нас, людей, имеется сознание и подсознание. Однако большинство осознает только свое сознание, потому что именно с его помощью мы перерабатываем поступающую информацию. В сознании мы выносим суждения, мучаемся навязчивыми мыслями, ругаем себя за безалаберность, решаем раз и навсегда перестать есть жареное, соображаем, что 2 плюс 2 равно 4, пытаемся припомнить, где, черт возьми, мы оставили ключи от машины и так далее. Наше сознание похоже на неутомимого трудягу. Оно непрестанно переключается с мысли на мысль, делая паузы только когда мы спим. Но стоит нам открыть глаза, как все начинается по новой. Важно понимать, что сознание полностью развивается только по достижению пубертатного возраста, когда заканчивается формирование лобной доли мозга. Подсознание же — не аналитическая часть мозга, которая полностью развита уже в тот момент, когда мы приходим в этот мир. К нему имеет отношение все, что касается чувств, инстинктов и закатывания пронзительных истерик посреди супермаркета. Кроме того, подсознание — это хранилище, в которое мы складываем всю получаемую информацию. Подсознание верит всему, поскольку у него нет никаких фильтров. Оно не ведает разницы между истинным и ложным. Если родители говорят нам, что никто в нашей семье не умеет зарабатывать деньги, мы им верим. Если они демонстрируют, что семейная жизнь — это когда лупят друг друга по морде, мы принимаем предлагаемую картину как должное. Мы ведь верим им, когда они втирают, что какой-то жирный чувак в красной хламиде спустится по каминной трубе и принесет нам подарки. Так почему бы не верить во всю прочую чушь, которую они нам скармливают? Подсознание подобно маленькому ребенку, который ни в чем не разбирается и получает большую часть своих знаний, пока лобная доля мозга еще не сформирована. Мы воспринимаем информацию, передаваемую посредством слов, улыбок, нахмуренных лбов, тяжелых вздохов, поднятых бровей, слез, смеха и прочее. Вся эта нефильтрованная информация откладывается в нашем податливом маленьком подсознании как истина, иначе называемая убеждениями. Там она и живет, непуганная и неанализируемая, пока мы не оказываемся спустя десятилетия на кушетке у психотерапевта или на регистрации в реабилитационном центре. Я гарантирую, что всякий раз, как ты в слезах задаешься вопросом «в чем, блин, моя проблема?», ответ кроется в каком-то убогом, ограничивающем и ложном подсознательном убеждении, которое ты таскаешь с собой, сам того не сознавая. Так что давай подведем итог, ладно? Первое. Подсознание содержит генеральный план нашей жизни. Оно ставит свое шоу, опираясь на неотфильтрованную информацию, которую собирало все время, пока мы были детьми. Второе. Мы, как правило, не осознаем эти подсознательные убеждения, управляющие нашей жизнью. Третье. Когда наш разум, наконец, развивается и становится готовым к работе, его все равно контролируют убеждения, которые мы носим в подсознании. Наше сознание думает, что оно все контролирует, но это не так. Наше подсознание вообще ни о чем не думает, зато все контролирует. Вот почему столь многие бредут, спотыкаясь по жизни, делая все, что считает нужным их сознание. При этом они не в силах понять, какая же загадочная эпидерсия мешает им создать ту превосходную жизнь, которую они хотят. Скажем, к примеру, тебя воспитывал отец. Он не вылезал из финансовых трудностей, вечно пинал в раздражении мебель, ворчал, что деньги не растут на деревьях. Он не занимался тобой, так как его никогда не было дома под предлогом необходимости зарабатывать на жизнь. Твое подсознание принимало все это за чистую монету. Со временем оно развело, к примеру, такие убеждения. Деньги равно трудности, деньги недоступны, это деньги виноваты в том, что отец мною не занимался, деньги отстой, от них сплошные мучения. А теперь ты стал взрослым и на сознательном уровне больше всего на свете хотел бы грести бабки лопатой. Но твое подсознание испытывает глубокое недоверие к деньгам. Оно заставляет считать их недоступными и бояться, что если ты будешь их зарабатывать, тебя бросит тот, кого ты любишь. В этом случае ты будешь оставаться нищим, вне зависимости от того, насколько упорно пытаешься заработать на сознательном уровне. Или, заработав большую сумму, будешь спускать ее на ветер, чтобы избежать перспективы остаться брошенным. Ты можешь что угодно говорить о своих желаниях, но если у тебя есть противоречащее им подсознательное убеждение, они вряд ли сбудутся. Тут есть два варианта. А. Ты не позволишь себе обладать объектом желания. Б. Ты позволишь себе обладать им, но весь изведешься из-за этого. А потом у тебя сдадут нервы, и ты все равно его лишишься. Мы не осознаем, поедая четвертый по счету пончик или выходя замуж за парня, который до ужаса похож на папашку кобеля, что нами руководит подсознание. И что когда наши подсознательные убеждения идут вразрез с нашими сознательными желаниями, это создает мучительные конфликты между тем, что мы пытаемся создать, и тем, что на самом деле создаем. Мы словно давим одной ногой на газ, а другой на тормоз. Понятное дело, у нас есть и воистину прекрасные подсознательные убеждения, но речь сейчас не о них. Вот некоторые другие сценарии, которые могут показаться знакомыми. Сознание. Я жажду найти свою родственную душу и жениться на ней. Подсознание. Близость ведет к боли и страданиям. Безымянный палец, без кольца. Сознание. Я хочу сбросить 12 килограмм. Подсознание. Люди опасны. Я должен создать щит, чтобы защитить себя. Тело. Крепость из толщи жира. Сознание. Я привлекательная, сексуальная и хочу трахаться. Подсознание. Физические удовольствия постыдны. Сексуальная жизнь — скукотища. Сознание. Я хочу путешествовать по миру. Подсознание. Удовольствие равно безответственность, равно меня не будут любить. Загранпаспорт девственно чист. Это все равно, что не иметь возможности в свое удовольствие посидеть на веранде из-за обосновавшегося там запаха тухлятины. Можно придумывать кучу хитроумных способов справиться с этой проблемой. Жечь благовония, устанавливать вентиляторы, воспитать собаку. Но пока не осознаешь, что кто-то заполз под дом и там сдох, проблема никуда не денется. Она будет, мля, отравлять вонью твою жизнь. Первое, что необходимо для избавления от ограничивающих убеждений — осознать их. Ибо пока не осознаешь, так и будешь красить веранду и ставить в вазу цветы вместо того, чтобы работать с настоящей причиной проблемы, которая погребена глубоко в твоем подсознании. Эксгумации дохлого скунса. Не пожалей времени, чтобы взглянуть на нешибко впечатляющие области своей жизни и подумать об убеждениях, которые могли их создать. Давай возьмем для примера старый и любимый всеми вопрос — отсутствие денег. Ты зарабатываешь намного меньше денег, чем, как ты полагаешь, способен заработать? Ты достиг определенного предела дохода, выше которого не можешь подняться? Тебе кажется, что богатство — явление, на которое ты не способен физически? Если так, запиши первые 5 ассоциаций, возникающих, когда ты думаешь о деньгах. Чем пахнет твой список? Отвагой и надеждой или страхом и ненавистью? Что думают о деньгах твои родители? Что думали о них другие люди в твоем окружении в детстве? На что были похожи их отношения с деньгами? Видишь ли ты какую-то связь между их денежными убеждениями и твоими? В последующих главах этой книги я собираюсь вручить тебе инструменты для более глубокого погружения в подсознательные убеждения. А пока просто потренируйся отступать на шаг в сторону. Начни обращать внимание на то, что происходит в неудачных областях твоей жизни, и укреплять мышцу всемогущего осознания. Пойми, какие легенды тебя тормозят. К примеру, чтобы зарабатывать, придется заниматься нелюбимым делом. Или я попаду в ловушку, если вступлю в близкие отношения. Или если я сяду на диету, придется забыть обо всем вкусненьком. Ну и, наконец, если я буду получать удовольствие от секса, гореть мне в аду со всеми прочими грязными греховодниками. Поняв, что на самом деле происходит, ты сможешь начать вытаскивать из шкафов зловонные скелеты своих ограничивающих убеждений. Причем делать это с легкостью, на раз-два взяли. Таким образом, ты освободишь жизненное пространство, в которое можно будет пригласить новые, свежие, восхитительные убеждения и переживания.